Глава третья. Путь к особняку лежал через городок со странным названием «Скалки». На вопрос, пошло ли название от мелких скал или от поварского инвентаря, кучер ответил коротко «Сами увидите». И оказался прав. Едва экипаж свернул с Королевского тракта и миновал перелесок, взору открылось каменистое поле с торчащими тут и там каменными возвышениями, которые нельзя было назвать иначе, чем скалками. Для камней они были слишком велики и неровны, да и состояли порой не из одной каменюки, а из целого нагромождения. Для каменных столбов, какими изобилует Парвийская равнина, слишком бесформены. Ну а до гордого звания скал не дотягивали размером. Город вдали казался огромным и величественным на фоне игрушечных скал. Но чем ближе они подъезжали к воротам, тем сильнее он уменьшался, съеживался, выцветал. И вот уже оказался обыкновенной захолустной крепостишкой, обросшей за годы мирной жизни пригородами. А благородный серый цвет на поверку оказался вездесущей песчаной пылью, покрывающей дома, заборы и чахлые деревца. «Сейчас еды прикупим и дальше поедем», — радостно возвестил кучер. «Оно, конечно, можно и тем, что с собой обойтись, но горяченького-то хочется». Скай не возражал. Горяченького хотелось. Да и значительную часть взятых в дорогу припасов волшебник уже умял, готовя себя к работе. Магические силы, они из ниоткуда не берутся. На волшебство нужна такая же энергия, как и на все остальное, только гораздо, гораздо больше. Прокормить мага — та еще задачка. Экипаж миновал городские ворота с равнодушным стражником и свернул влево. «Таверн в городе три», — пояснил кучер, — «но хорошая только одна». Хорошей таверна не выглядела. Серые от времени и пыли деревянные стены, покосившаяся дверь, упавшая вывеска, прислоненная теперь к стене у входа. Впрочем, неприятных запахов изнутри не доносилось. Пахло чем-то жарящимся на сале, картошкой стало быть. «Да, весело тут праздник урожая прошел», — заметил Пит, кивнув на прислоненную к стене вывеску. «На той неделе еще на месте висело. Ну, главное, чтоб не все кладовки разорили». С этими словами он отправился внутрь. Проверять, наверное. Даже не удосужился привязать лошадку к коновизи. Впрочем, около экипажа тут же возник долговязый мальчишка и принялся возиться с поводьями. Скай забрал из-под сиденья свой саквояж, на всякий случай, и зашел следом за кучером. В таверне было чисто и как будто даже уютно. Еще и занавесочки на окнах висели. Старенькие и застиранные, но в таком захолустье вообще неожиданные. Пол покрывал слой свежего песка. На лавке в солнечном пятне от окна грелся здоровенный полосатый кот. Под потолком сушилась гроздь разноцветных перцев, а за стойкой восседала дородная румяная хозяйка, такая же румяная, но пока еще не такая упитанная подавальщица, о чем-то весело щебетала с Питом. Белобрысый кучер улыбался до ушей. Дальний стол был занят веселой компанией, остальные были свободны. Скай устроился у окна, поставил на лавку саквояж. Сразу же подошел Пит. «Сейчас нам картошечки на сале подадут с грибочками. В том лесу, что на горе, ближе к озеру, вот такенные грибы!» Даже если Пит преувеличивал вдвое, грибы все равно были впечатляющие. «А еще тут травяное питье варят. Не хмельное, а бодрит. С медом. Вы ж вина не пьете? Вот вам в самый раз. Да что там, даже я его люблю!» «Прямо-таки любишь?» — заинтересовался Скай. «Разве ты тут не один раз был?» Пит рассмеялся. «Да что вы! У меня тетка тут. Я у нее в детстве жил годков до восьми, пока отец не забрал на конюшне помогать. А дядин брат, кстати, служил тогда в особняке на Хрустальном озере. До того еще, как господин Юстиниан всех разогнал». «Вот как? И как так вышло?» «Да я и сам толком не знаю. Это уже после того, как меня отец увез, случилось. Вроде не в один день все вышло, а как-то так потихоньку. Сегодня одного выгнали, завтра другого, а через год глянь, и не осталось никого, кроме привратника. Дядькин брат после того из скалок и уехал, а вот помощник садовника, кажись, и сейчас у здешнего бургомистра садовничает, можете его пораспрашивать, если любопытно». «А до особняка долго ехать осталось?» «Пару свечек. Тут недалеко, но дорога плохая и в горку». «Тогда сперва поедем на особняк посмотреть», — решил Скай. «Может, нам в чужие дела лезть и не понадобится». Картошка с грибами была чудесной, Но вечно голодный волшебник заказал еще жареную утку и прикупил себе целую связку охотничьих колбас. Пит тоже оказался не дураком поесть, смотрел на Ская со смесью уважения и суеверного страха. Травяной отвар на вкус волшебника оказался совсем не сладким, но приятно терпким и бодрящим. Дорога от городка в горы к затерявшемуся где-то там хрустальному озеру и впрямь оказалась плохая. До опушки горного леса, куда горожане ездили за дровами, ее еще можно было назвать дорогой. А дальше она превращалась в подобие протяженного оврага или водосточного желоба, поправил себя Скай, углядев промытое по самой середине дороги русло, где журчал крошечный ручеек. Весной тут наверняка настоящая река. Ехали почти шагом. Пит правил лошадкой сосредоточенно, экипаж трясло и качало, но когда дорога перевалила через гребень и пошла вниз, все четыре колеса остались целы. Здесь лес был гуще, стволы ровнее, а впереди, в небольшой долинке, блестела водная гладь. Впрочем, дорога лучше не стала, так что любоваться пейзажем Скаю не хотелось совершенно. Тут не вылететь бы с козел на очередной яме. «Ничего, с горы спустимся, там вокруг озера старая рудничная дорога будет. Каменная. Больше 100 лет ей, а все как новое», — утешил кучер и охнул, схватившись за щеку. «Прикусил?» — посочувствовал Скай. «Угу», — ответил Пит и больше не отвлекался от дороги до самого озера. К озеру спускались еще бесконечно долго. Экипаж скрипел, но держался. Лошадь пару раз оступилась, но тоже осталась цела. Скай представил, каково было трястись по этой дороге раненому парню, и поморщился. Озеро открылось внезапно, как по волшебству шарлатана-иллюзиониста. Только что вокруг были красно-желтые кусты да рыжие стволы сосен, а под колесами сплошные бугры и камни. И вот уже экипаж катится по ровнехонькой дороге, а впереди шуршат камыши и сверкает озерная вода. И впрямь хрустальная. На противоположном берегу виднелся большой особняк, почти дворец с высокими шпилями на угловых башенках. «Почти приехали!» — радостно возвестил Пит. Кучер был мокр от пота, но совершенно счастлив. Зловещие чары старого особняка его явно не страшили. Это работа волшебника, а его работа почти закончена. Самая трудная ее часть, так уж точно. И вот тут судьба злодейка решила напомнить, что радоваться раньше времени — дурная примета. Под экипажем что-то громко затрещало, и передняя часть резко опустилась, выбрасывая людей с козел. Лошадь, испуганная таким поворотом дел, встала на дыбы и забила в воздухе передними копытами в опасной близости от упавшего Пита. К счастью, самообладание у кучера было отменное, ну или и правда предки его хранили. Пит резво откатился подальше от молотящих копыт и только там уселся на траву, держась за голову. Скай, вылетевший на обочину и чудом не угодивший в ежевичный куст, подниматься не спешил. Медленно пошевелил руками, потом ногами, осторожно повертел головой. И только после этого плавно уселся. Болело все, но терпимо. Значит, жить будем. И даже лечиться волшебством не придется, синяки только ныть будут. Магическую защиту он, конечно же, создать не успел. Все произошло слишком быстро, хотя учитель боевых заклятий, несомненно, не принял бы подобных жалких оправданий и отправил бы на неделю дополнительной практики. А может и на две. Вторую — за попытку оправдаться. «Пит, ты там живой?» «А то как же!» — отозвался кучер, но голос его был не таким уж бодрым. «Сиди там, сейчас я подойду». Скай поднялся на ноги, но пошел вокруг экипажа сзади. Лошадь уже встала на все четыре ноги, но всхрапывала и косилась диким глазом, так что проходить мимо волшебник не рискнул. Пит все-таки попытался подняться, но шлепнулся на четвереньки, и теперь его тошнило. «Говорю же, сиди и жди!» — возмутился Скай. Он подошел к парню сбоку, нагнулся и ухватил его обеими руками за голову, большие пальцы на затылок, средние на виски. Пит охнул и замер, то ли от боли, то ли просто от неожиданности. Между пальцами пробежали щекочущие всплески силы. Сначала по поверхности, потом вглубь. Живительное тепло перетекало из правой руки в левую, по пути исправляя все то, что натворил удар о каменную плиту дороги. Мучительно медленно, долго и еще чуть-чуть. Скай убрал руки и выпрямился. «Теперь как?» Пит поднялся, помотал головой, пощупал шею и заулыбался. «Как после бани! Жарковато, но хорошо! Спасибо!» «Отлично!» Скай отошел в сторонку и присел в тенек под кустом. «Значит, теперь тащи мне еды, да проверь, уцелела ли бутылка с водой!» Пит копался в недрах экипажа целую вечность. Зато вернулся с колбасой, хлебом, серебряным стаканом и каким-то чудом уцелевшей бутылью. Скай тут же все ему простил и впился зубами в колбасу. Лечение — волшебство сложное, и силы отнимало немерено. Чинить не ломать. Когда Скай догрызал последнюю горбушку, от экипажа вернулся Пит. «Ось сломалась в двух местах сразу. Повезло, что колеса целы». Посмотрел на ничего не понимающего Ская и пояснил. «Ось я смогу заменить, нужен только топор да подходящая жердина. А колесный обод или рессору починить не смог бы. И лошадь ничего себе не переломала, тоже повезло. Так что, глядишь, и не придется отсюда пешком до скалок шкандыбать. А топор-то у тебя есть?» «Нету, но в особняке-то он есть наверняка. И даже не в самом, а в домишке привратника. Топил же он как-то печку. Значит, топор у нас будет даже раньше, чем вы со страхолюдинами разберетесь». Путь вокруг озера оказался долгим, но после тряски в экипаже почти приятным. Цокала копытами лошадка, которую Пит навьючил двумя корзинами и теперь вел в поводу. Легкий ветерок гнал по воде мелкую рябь и шуршал камышами. Крякали утки, в озере несколько раз сильно плеснуло. «Эх, рыбалка тут знатная, наверное», — вздохнул Пит. «А почему, наверное? Неужто не рыбачил тут?» Удивился Скай, прикинув, что расстояние до города приличное, но вполне постижимое. «Что вы, это же господские земли. Пока жив был господин Юстиниан, сюда близко никто не подходил. Ну, раньше, то есть. Когда он в особняке заперся и выходить перестал, может, и начали местные наглеть помаленьку. Даже удивлюсь, если не начали», — улыбнулся Пит. «Но это уже без меня». Осенние сумерки сгустились быстро, сразу похолодало. Свежий ветерок сменился пронизывающим. Волшебник и кучер кутались в плащи, но ускорить шаг уже не могли. Усталость навалилась так же быстро и неожиданно, как темнота. Внезапно лошадь остановилась и нервно всхрапнула. Впереди в смутном полумраке маячил черный силуэт. «Вот дура!» — выругался Пит и потянул повод. «Это же столб! Почти пришли, тут до ворот всего ничего!» Лошадь побрыкалась еще немного, но кучер явно знал к ней подход. Вскоре они миновали большой каменный столб и подошли к приоткрытым кованым створкам ворот. «Что ж, не запер я их, что ли?» — протянул Пит с сомнением. «Ну, мог вообще-то. Я же Донни быстрее довести хотел. Не до ворот было». Особняк в ночи чернел пристанищем злых духов, и идти туда не хотелось даже Скаю. Лошадь тоже радости не проявляла. Косилась нервно, фыркала и хлестала по бокам хвостом. «А давайте мы с вами в домике привратника заночуем», — предложил Пит. «Там скромненько, зато печка протопится быстро. У меня смородиный лист есть, отвар сделаем, горяченький». Скай посмотрел еще раз на черную громаду особняка и согласился. Тепло, еда и какая-никакая постель были гораздо привлекательнее холодного камня и враждебных чар. С возрастом такие вещи понимаешь все острее, а Скай в свои 25 был мудр не по годам. В домике привратника было на удивление чисто. Пыль уже присыпала пол и мебель, но того запаха, который неизбежно появляется во всяком давно нежилом помещении, тут еще не было. Возле печки нашлись дрова, а на постели, в единственной кроме кухни комнате, сенной тюфяк. За печкой стояло ведро для воды, а на печи не слишком даже грязный котелок. «А куда девался привратник?» — поинтересовался Скай. «Уехал, сразу после похорон. Вроде так в завещании было велено. Хозяин ему денег оставил, но повелел уезжать, не проситься к наследнику на службу, так что тот собрал вещички и ушел». Пит оказался парнем хозяйственным. Вскоре все масляные светильники были заправлены, печка весело потрескивала, а в котелке булькала колодезная вода. А лошадка, привязанная к столбику под окном, бодро шуршала охапкой соломы. Еще одну охапку кучер принес в домик и кинул в угол до поры. «Постелю себе вот тут, у печки. Хорошо!» Скай вытянулся на тюфяке и жевал очередной кусок колбасы. «У тебя ключи от особняка с собой?» — поинтересовался он. «Конечно. Вдруг на этот раз откроется». «Завтра как расцветет, оставь мне ключи и иди к экипажу. Ищи жерть или что там для ремонта нужно. А я пойду на двери смотреть. Если быстро справлюсь, пойду к тебе, чинить эту колымагу вдвоем сподручнее будет. Если не приду к полудню, возвращайся. Значит, не управился еще. У нас еды сколько осталось?» «Пара колбас, каравай, яиц вареных 5 штучек. Еще сухари у меня есть на всякий случай». «Маловато». «Да уж», — согласился кучер, уже заметивший непомерный аппетит волшебника. «А может, я тогда с утра не к повозке, а на рыбалку? И поближе буду, позвать можно, если понадоблюсь, и еды раздобуду». «Давай. Если будет еда, вода и тепло, то спешить незачем. Разберемся тут не торопясь, потом починим экипаж и в город». Кажется, предстоящая рыбалка наполнила и без того жизнерадостного Пита блаженством. С другой стороны, подумал Скай, а чего ему грустить? Вместо тряски на козлах и ухода за конями, или чем там еще кучер в богатом имении занимается, свежий воздух, озеро, рыбалка, да еще и приключения. Будет о чем девкам рассказать, особенно если приврать. Потому что если у Ская завтра все пройдет по плану, то рассказывать будет особо нечего. Ну, постоял волшебник, посмотрел на дом сурово, двери открылась. А все самое интересное обычным взором и не увидишь. Охранные чары, они даже от волшебника припрятаны, не сразу разглядишь. Что и правильно, какой с них иначе был бы толк? Ник не сразу понял, что очнулся. Внутри в небытии было темно, снаружи тоже царила непроглядная темень. Но там в небытии не было боли и холода, а здесь они были. Был леденящий каменный пол, боль во всем теле, особенно сильная на спине. Вырезанные на коже знаки просто огнем горели. Еще был голод. Чудовищный, нечеловеческий голод, терзающий не только живот, но и каждую мышцу, каждую кость, самое сердце. Как будто одержавший его дух вытянул из тела что-то очень нужное, и теперь пустота требовала, чтобы ее заполнили. Мысль о духе пробудила в нем злость. Остаться здесь и сдохнуть значит снова проиграть, поддаться поганой твари. Ник попробовал пошевелиться и с удивлением понял, что может. Тело полнилось болью от каждого движения, но все же подчинялось. Ник поднялся на четвереньки и медленно пополз по каменному полу. Найти стену. Потом дверь. Только бы она не оказалась заперта. Ник смутно помнил, как проклятый дух, из-за которого он оказался здесь, покинул его тело и вошел в другого. Этого другого здесь нет, а значит, есть надежда, что, выходя отсюда, он не запер дверь. Выбраться, найти еду. Больше сейчас ничего не важно.